Глава 33. По дороге на Рассел-сквер Элиза попыталась собрать себя воедино. Нити, привязывающие ее к обыденности, снова были перерезаны, и на этот раз ею самой. Хотя мир вокруг выглядел таким же, как несколько минут назад, все изменилось. Элиза больше не богачка, леди Сомерсет. С этим покончено. Пути назад не было, да она и не хотела назад. Но как ей теперь двигаться дальше? У нее оставалось 500 фунтов годового дохода. Вдовью долю никто не отнимет. Это уже кое-что. Достаточно, по крайней мере, чтобы снять небольшой дом и оплачивать основные нужды. Но жизнь, которой она наслаждалась так недавно, беспечные траты, новые платья, сияющие фаэтоны и лошади, более недоступна. А не взяться ли писать портреты на заказ и зарабатывать этим на жизнь, как поступали некоторые джентльмены? Элиза прикусила губу. Непонятно, с чего начать. «У вас есть все, чтобы достойно решить эту задачу», — сказал ей однажды Мелвилл. При мысли о нем Элиза ощутила приступ горького гнева и бессознательно расправила плечи. Она может это сделать. Может и сделает. Какого бы умиротворения не достигла Элиза к тому моменту, когда вошла в малую столовую, леди Хёрли мгновенно разбила его на мелкие осколки. «Леди Сомерсет, слава богу, вы вернулись!» — простонала она, вскочила со стула и больно сжала руки Элизы. «Что случилось?» — спросила гостья. «Мисс Бальфур пропала», — ответила леди Хёрли, понизив голос, поскольку вошла служанка с подносом. «Прошлой ночью не вернулась домой». На мгновение Элиза решила, что ослышалась. «С маскарада?» — спросила она слабым голосом. «Нет-нет, она должна была приехать с вами в карете». Но леди Хёрли покачала головой, и сердце Элизы забилось с головокружительной быстротой. «Мы уехали раньше, и она сказала, что побудет еще, а леди Каролина привезет ее, когда танцы закончатся», — несчастным голосом объяснила леди Хёрли. «Но ее постель не тронута». «Вы оставили ее с Каролиной?» — спросила Элиза. «Может, ей известно, где...» «Я не знаю, где находится дом Мелвилла. Я не могу это выяснить. Люди начнут задавать разные вопросы». «Прикажите запрячь карету», — перебила собеседницу Элиза, презрев все требования приличий, и взлетела вверх по лестнице, прежде чем леди Хёрли успела ответить. Беспокоиться не о чем. Маргарет оставалась с Каролиной, а та не допустила бы, чтобы с ней что-то случилось. Простое недоразумение. «Мы еще посмеемся, вспоминая эту историю через много лет», — убеждала себя Элиза. Она распахнула дверь в спальню Маргарет, поспешила к письменному столу и принялась перебирать его содержимое. Отбросила в сторону записку от матери Маргарет и театральную программку. Вот оно, почерк Каролины, наверху адрес Мелвиллов, Беркли-сквер. Элиза сбежала вниз по лестнице и промчалась мимо леди Хёрли, заламывающей руки в прихожей. «Я скоро вернусь», — бросила она через плечо, вскочила в карету и крикнула кучеру. «Беркли-сквер», мысленно понуждая его ехать как можно быстрее. «Мне нельзя было оставлять ее там. Это не Бат, где все друг с другом знакомы. От дома до любого места увеселения можно добраться в два счета, и все они совершенно безопасны. Это Лондон, и хотя с Маргарет наверняка ничего страшного не случилось, разумеется, ничего не случилось, все равно Элизе не следовало уезжать без нее». Она отчаянно забарабанила в дверь Мелвиллов, и во второй раз за утро ее приветствовал фрапированный дворецкий. «Боюсь», — сообщил тот, — «миледи завтракает и не принимает посетителей». Но к этому моменту Элиза уже приобрела определенный опыт проникновения в чужие дома без разрешения. Откуда-то поблизости до ее ушей донесся смех Каролины. «Меня она примет», — заявила незваная гостья, подныривая под руку дворецкого и распахивая дверь. «Миледи!» — завопил тот, бросаясь за ней. «Миледи!» Но Элиза уже вошла внутрь, торопливо переступила порог комнаты и... «Слава богу!» — выдохнула она. Маргарет была здесь. Сидя за столом рядом с леди Каролиной, она прихлебывала из чашки и листала газету. Обе дамы еще не приоделись к началу дня, лишь накинули весьма изысканные дезобелье Если бы Лиза не испытала безграничное облегчение, она покраснела бы. «Доброе утро, Лиза», — сказала Маргарет. «Я не знала, что мы ждали тебя с утренним визитом». «Мы не ждали», — подхватила Каролина. «Как это безумно современно — врываться в дом без предупреждения». В ее голосе звучала та же томная смешливость, что и обычно, но сегодня она производила совершенно иное впечатление. Изгиб ее губ был гораздо мягче, глаза сияли ярче. Улыбка Маргарет была так энергична, что, казалось, причиняла боль. «Урок французского с позаранку?» — поинтересовалась Элиза, упала на стол, не спрашивая разрешения, и прижала дрожащую ладонь ко лбу. «Все хорошо, ничего страшного с Маргарет не случилось». «Что-то вроде того», — жизнерадостно откликнулась кузина. «А позаботиться о нас ты не подумала? Могла бы отправить записку», — сказала Элиза. «Я была близка к мысли, что тебя убили». «Многовато драмы для столь раннего утра», — пробормотала Каролина, потягивая шоколад. «Я вообще не думала», — ответила Маргарет, скорее объясняя, чем оправдываясь. «Эта стратегия сослужила мне отличную службу». Каролина нежно провела пальцами по запястью Маргарет, и Элиза выпрямилась. «Пора избавить их от своего общества». «Я сообщу леди Хёрли, что можно не волноваться», — объявила она. «Скажу, час был поздний, ты не решилась будить весь дом, или еще что-нибудь придумаю». «Отправь ей записку и позавтракай с нами», — предложила Маргарет. «Еды тут слишком много для нас двоих». Приглашение было соблазнительное. Элиза встала с постели уже давно, а угощение выглядело аппетитно. Пышные булочки, несколько ароматных мясных блюд, которые она не узнала. Но теперь, когда страх прошел, сердце утихомирилось, липкая влага испарилась с ладоней. Элиза сообразила, что в любой момент может зайти Мелвилл. Поглощенная тревогой за Маргарет, она не задумывалась об опасности столкновения с графом, но сейчас, убедившись, что кузине хорошо, как никогда прежде, предпочла бы избежать этой встречи, день и без того выдался довольно насыщенный. «Его здесь нет», — сказала Каролина, угадав, какое направление приняли мысли гости. «Вот как», — откликнулась Лиза, испытав немалое облегчение. Немалое облегчение, но и почему-то крохотное разочарование. Именно поэтому она должна немедленно ретироваться. Само пребывание в этом доме мешало ей мыслить ясно. «Он отправился на Рассел-сквер за несколько минут до вашего прихода», — сказала Каролина. «Чтобы поговорить с тобой», — добавила Маргарет, как будто это было недостаточно понятно. Дыхание Элизы почти прервалось, но она справилась с ним. «Мы уже имели продолжительную беседу прошлым вечером», — решительно заявила она. «Больше нам нечего обсуждать». «Как скажешь», — с сомнением откликнулась Маргарет. «До скорой встречи на Рассел-сквер». Элиза смущенно проскользнула мимо дворецкого. Тут сторожил основание лестницы, словно заподозрил, что гостья попробует что-нибудь украсть, и вышла на улицу. Кучер леди Хёрли стоял у дома напротив, беседуя с лакеем, и, завидев Элизу, поспешил к ней. В этот момент из-за угла, громыхая, выехала открытая коляска, запряженная парой серых пританцовывающих скакунов. Управлял ею Мелвилл. «Уезжаем и поскорее», — обратилась Элиза к кучеру и выжидающе протянула руку. Ступеньки кареты были слишком высоки, она не смогла бы подняться самостоятельно. Резко остановив коляску, Мелвилл спрыгнул на землю. Он был без шляпы, в руке сжимал запечатанное письмо. «Миледи», — произнес он, запыхавшись, — «я только что с Рассел-сквер». «Мои поздравления», — откликнулась Элиза, — «а я как раз собираюсь туда. Я мог бы вас отвезти. У меня уже есть карета». Мелвилл торопливо шагнул вперед. Он выглядел измученным, утомленным, и, хотя его плащ с капюшоном, лосины и сапоги пребывали в отменном состоянии, слегка растерзанным, шейный платок неплотно облегал шею, словно хозяин постоянно его дергал. Однако вид графа скорее раздосадовал Элизу, нежели вызвал сочувствие. Сама она плохо спала в эту ночь, осунулась и побледнела. Несправедливо, что даже усталость не лишила Мелвилла привлекательности. «Элиза», — произнес он тихо. «Леди Сомерсет», — поправила она. «Леди Сомерсет, я лишь хотел попросить прощения». «Вы уже просили прощения вчера, и вышло не очень», — заметила Элиза. Мелвилл вздрогнул. «Я вел себя отвратительно», — признался он. «Я только хочу с вами поговорить. Не ожидая прощения, протягиваю шляпу за подаянием». Взгляд Элизы перескочил на его непокрытую голову. «Метафорическую шляпу», — добавил собеседник с едва заметной улыбкой, и Элиза нахмурилась. «Ему не удастся задобрить ее шуточками и привлекательной внешностью. Теперь ее не так просто обвести вокруг пальца». «Будь я дома, отказалась бы вас принять», — заявила она. «Я так и предполагал», — ответил Мелвилл, — «поэтому написал вам письмо». Он протянул ей послание, но Элиза его не взяла. Она прекрасно знала, как красив и убедителен его слог. Из чтения этого письма не могло произойти ничего хорошего. Мелвилл уронил руку. «Леди Сомерсет, прошу, разрешите мне просто сопроводить вас на Рассел-сквер». Элиза вздохнула, теребя пуговицы плаща. Она очень устала, но все это утро потребовало от нее недюжинной храбрости, возможно, пришло время спасовать. Она кивнула, не поднимая глаз. Потратила минуту на то, чтобы сообщить кучеру леди Хёрли о своих намерениях. Попросила передать хозяйке, что все в порядке, а потом без дальнейших слов позволила подсадить себя в коляску. «Не хотите ли взять поводья или предоставить это мне?» — очень вежливо спросил Мелвилл. «Это ваша упряжка», — ответила Элиза. «Так и есть», — согласился он. Мелвилл пустил лошадей быстрым шагом, набрал в грудь воздуха, словно собираясь заговорить, но промолчал, присмирел на мгновение и начал заново. «Я задолжал вам тысячи извинений. Прошлым вечером я очень боялся, что вы в любой момент убежите, потому торопился и не держал себя в руках. Вы можете задать мне все вопросы, какие пожелаете, какие угодно». Элиза сощурилась, смирила собеседника взглядом. Как-то слишком гладка его речь. «Я обманул ваше доверие и должен снова его заслужить», — добавил он, когда она промолчала. «И кто вложил в вашу голову столько здравого смысла?» — поинтересовалась Элиза. «Каро, потом Маргарет, потом опять Каро», — Элиза фыркнула. «И вы просто повторяете реплики, которым они вас подучили?» «Нет-нет, я действительно так думаю. Спрашивайте у меня все, что считаете нужным». Элиза закрыла ладонями лицо. В обществе такого Мелвилла, спокойного и смиренного, сердиться было гораздо труднее, если она лишится возможности держаться за гнев, то ее настигнет смертельный страх. Она не выдержит возврата к прежним мукам. Ей без того уже было ощутимо больно. «Не обязательно говорить об этом именно сейчас», — сказал Мелвилл. Они выехали на Рассел-сквер, и он придержал лошадей. «Почему бы и не сейчас?» — откликнулась Элиза, по-прежнему пряча лицо. Разговор предстоял бесполезный, совершенно бесполезный, ибо немыслимо возродить даже дружбу, если она покоится на столь прогнившем основании. Но Мелвилл явно вознамерился не отступать, пока они все не обсудят. По крайней мере, имело смысл согласиться теперь, чтобы покончить с этим раз и навсегда. «Энтузиазма, пожалуй, маловато, не совсем то, на что я рассчитывал», — произнес Мелвилл, не способный удержаться от шуток даже сейчас. Тем не менее, он послушно развернул коляску и направился в Гайд-парк. «Все, что вы мне говорили, — начала Элиза, — о моем таланте, о том, что вы мной восхищаетесь, вы не лукавили?» «Нет», — ответил Мелвилл, мгновенно посерьезнев, — «и не лукавлю сейчас. На мой взгляд, даже за короткое время нашего знакомства вы достигли грандиозных успехов, я имею в виду не только портрет». Элиза едва заметно дернула головой, не кивнув, но и не отрицая. «И вы рассказали Селлену о портрете?» — спросила она. Возможно, все это время, пока Элиза считала, что тайна портрета остается между ней и Мелвиллом, леди Селуэн была осведомлена обо всем и самодовольно посмеивалась. Она сама не понимала, почему эта мысль имеет для нее такое значение, знала только, что имеет. Собеседники помолчали. Элиза устремила пристальный взгляд на профиль Мелвилла. Если он попытается скормить ей приятную ложь, она это увидит. «Собирался», — медленно произнес Мелвилл. «Не могу притворяться, что было иначе. Я собирался. Но не стал. Счел это слишком большим предательством». «Чем оно и было бы. Элиза медленно выдохнула, образ, пляшущий перед ее внутренним взором. Селуэн и Мелвилл глумятся над ней, оставшись наедине. Несколько померк. Так выцветают масляные краски под прямыми лучами солнца. «Сказали, что любите меня», — прошептала она так тихо, что едва расслышала саму себя за грохотом колес и стуком копыт. «Да». «Это правда?» «Да». «Когда это началось?» — спросила она. «Не знаю. Можно ли назвать какой-то определенный момент?» — тихо ответил Мелвилл. «Меня притягивало к вам с самой первой нашей встречи. В этом я никогда не лгал. Вы держались так настороженно, что мне захотелось узнать вас, выяснить, что вы думаете, чего хотите, отодвинуть эту завесу приличия и осмотрительности». Элиза не смогла бы отвести от него глаз, если бы попыталась, но она и не пыталась. «Я понял далеко не сразу. Слишком просто было объяснить собственные действия желанием разыграть интригу Селуинов, но я начал осознавать, что только ваш взгляд я пытался перехватить, когда происходило нечто занимательное. Только ваше мнение я хотел услышать по любому поводу. Только с вами я хотел делиться всеми своими тайнами. С вами хотел прогуливаться, сидеть рядом, танцевать. Для меня имели значение только вы, в большом и малом. И часы, проведенные с вами в том крохотном салоне, я отношу к числу самых счастливых в моей жизни». Он искоса взглянул на нее. «И ответил на ваш вопрос?» «Да, ответил, но... Элиза не знала, достаточно ли этого?» «Я хочу вам поверить», — прошептала она сквозь слезы, — «просто не знаю как». «Что, если я повторю снова? Столько раз, сколько сочтете необходимым?» «Трудно будет сделать это из Парижа», — заметила Элиза, проведя ладонью под глазами. «Я не поеду в Париж». «Не поедете?» «Как я могу, ведь вы здесь». У Элизы перехватило дыхание. Он произносил все слова, которые очень хотелось услышать. И даже больше. О необходимости для нее некоторых слов она не догадывалась раньше. «Я лишилась состояния», — сообщила она, поскольку даже сейчас задавалась вопросом, не в деньгах ли кроется причина. Сомерсет все отобрал. «Правда?» — возмутился Мелвилл. «Почему?» «Слухи, кривотолки. Кто-то увидел, как мы танцуем. И мое поведение за последние 2 недели трудно назвать идеальным. Я пойду к нему. Заставлю его понять, что это я во всем виноват», — тотчас предложил Мелвилл. «Я уже с ним поговорила. Он сказал, что вернет мне поместье, если я пообещаю разорвать все связи с вами». Я ответила отказом. Мелвилл натянул поводья, и лошади остановились посреди гайд-парка. «Элиза», — произнес он изумленно. В его голосе не звучало смятения, огорчения или тревоги. Он смотрел на Элизу так, словно она протянула ему самый драгоценный на свете дар. «Я сделала это не ради вас», — сказала она. «Ради своей свободы, независимости, ради самой себя». «И я вами восхищаюсь», — откликнулся он. «Но, может, и ради меня самую малость». Элиза устремила на него взгляд. Мелвилл совершенно застыл, кажется, едва дышал. Ее снова посетило уже знакомое чувство. Она стоит на краю бездны, принимая решение, которое повлияет на все, что произойдет дальше. Решение, принадлежащее ей и только ей. «Да», — прошептала она. Сердце билось так отчаянно, что в этом громе едва не потонул ее собственный голос. «Господи, благодарю!» — воскликнул он. «После нашего вчерашнего разговора я потерял всякую надежду». «Я тоже», — призналась Элиза. Мелвилл уронил поводья и потянулся к ней. «Назовете ли вы меня самым жестоким негодяем на свете, если я скажу, что рад утрате вашего состояния?» — спросил он, сжав ее ладони между своими. У Элизы перехватило горло. «Нет», — прошептала она. «Но если так, то вы худший охотник за богатством из всех, кого знала история». Она неуверенно улыбнулась, чтобы показать, что шутит. «Это невозможно», — заявил Мелвилл. «Я лучший во всем, за что берусь». Его губы изогнулись в улыбке. Элиза так по ней скучала. «Пожалуй, хорошо, что я не писала портрет вашего самомнения», — заметила Элиза. Оно не поместилось бы на полотно. Мелвилл рассмеялся громче, чем того заслуживала острота. «Выходите за меня, моя дорогая», — сказал он. «Теперь у меня за душой всего 500 фунтов в год», — предупредила Элиза. «Меня это совсем не волнует», — заявил Мелвилл, испытывающе глядя ей в глаза. «Выходите за меня. Нам придется во всем себя ограничивать. Мы с вами парочка самых исключительно умных, талантливых и красивых людей из всех, кого я знаю. Уверен, мы как-нибудь да выкрутимся. Выходите за меня». «Хорошо», — сказала Элиза. «Хорошо?» — переспросил Мелвилл, просияв. Он отпустил ее руки, снова схватил поводья и пустил лошадей в такую безудержную скачку, что Элиза вцепилась в капор. «Куда мы едем?» — спросила она, смеясь. «Есть у меня на примете одно местечко, не беспокойтесь, такое, где ни один зевака нас не увидит». «Вы везете меня в свой уголок для свиданий?» — негодующе вопросила она. «Или туда, или я вас не поцелую, и тогда, право слово, даже не знаю, чего вам от меня ожидать». «И многих женщин вы туда приводили?» — потребовала ответа Элиза. «Ну, об этом предпочту умолчать», — ответил Мелвилл, въезжая между двумя деревьями в уединенную рощицу. «Но могу вас заверить, вы единственный из них, кому я предложил руку и сердце». «Мелвилл!» — воскликнула она отчасти смешливо, отчасти укоризненно. «У меня есть имя», — сказал он, взял ее руки в свои и очень бережно потянул к себе. «Макс!» — застенчиво шепнула Элиза. Он мягко обхватил ее лицо ладонями. «Я приложу все силы», — сказал он, — «чтобы сделать вас самой счастливой женщиной на свете». «Звучит довольно несбыточно», — поддела его Элиза. «А вы разве не слышали, что весь свет считает меня блистательным?» — спросил он, нежно проводя большим пальцем по ее нижней губе. «Да, но это клеветнические измышления, не более», — возразила Элиза. «Не следует верить всему, что вам говорят, милорд». Они смеялись, когда их губы соприкоснулись. Элиза ощутила улыбку на его губах и улыбнулась еще шире, слишком счастливая, чтобы обеспокоиться тем, что скорее препятствует, чем помогает поцелую. Но потом Мелвилл сжал пальцами ее подбородок, наклонил ее голову, а сам приоткрыл рот и... Что сказать, в конце концов, на свете есть множество занятий, гораздо более важных, чем разговоры.